Глава 4. Работа с эмоциями. Принятие и управление. 4.1. Почему эмоции часто сильнее нас? Эмоции как ураган. Казалось бы, ты только что сидел себе спокойно, делал что-то, как вдруг бац, и вот уже ты с головой в этом эмоциональном шторме. Невозможно сбежать, не спрятаться. Просто потому, что мозг, этот хитрый товарищ, решил, что сейчас самый лучший момент для того, чтобы ты почувствовал себя в эпицентре своих эмоций. Знаешь, что здесь происходит? Лимбическая система, которая отвечает за эмоции, как старый тролль, внезапно выскакивает из тени и устраивает пожар. И тут ты стоишь, а твои эмоции уже в ярости, как цирковой медведь, который не хочет слушать твои просьбы остановиться. Разум может сопротивляться, но эмоции — это не команда «стоп». Они не понимают слова «пожалуйста». Лимбическая система — это как сигнализация в доме. Она тут же срабатывает, если чувствует угрозу. Даже если это не реальная угроза, а просто стресс. Эта система основана на инстинктах. Эмоции, как правило, остаются на уровне инстинкта, что делает их быстрыми и не всегда контролируемыми. Это срабатывает по принципу «сначала действуй, потом думай». В результате часто мы оказываемся в ловушке своих эмоций, не успевая осознать, что происходит. Почти как когда ты паникуешь перед важной встречей. Тебя может захлестнуть страх, а ты даже не успеешь понять, почему так сильно. Мозг уже включил свои старые программы, и ты не можешь с этим справиться. Знакомо? Эмоции сильнее нас не потому, что они плохие, а потому что мозг доверяет им как системе защиты, а мы порой не понимаем, что стоит за этим импульсом. А вот здесь и начинается наша проблема. Мы начинаем воспринимать эмоции как врагов, и как только начинаем их бояться или пытаться игнорировать, они становятся только сильнее. Почему мы испытываем чувство беспомощности перед своими эмоциями? Беспомощность перед эмоциями похожа на чувство, когда ты попал в лифт, а он начинает резко качаться, и ты не можешь его остановить, даже если захочешь. Просто потому, что ты не понимаешь, что именно с ним происходит. Так же и с эмоциями. Мы не всегда знаем, что происходит в нашем мозге, и не можем это контролировать. Еще один нюанс в том, что все происходит так быстро, и ты даже не успеваешь понять, что происходит. Сначала просто чувствуешь страх, тревогу или злость, а потом уже начинаешь задавать себе вопросы, почему я так переживаю или почему я злюсь. В какой-то момент тебе может показаться, что эмоции тебя захватили, и ты уже ничего не можешь сделать. И это чувство беспомощности абсолютно естественно. Ведь в такие моменты ты не видишь всех механизмов, которые стоят за этими эмоциями. Они как скрытые рычаги, которые ты не можешь просто отключить, не зная, как работает вся эта сложная система. Практика картографирования эмоций. Постарайся в следующий раз, когда тебе кажется, что эмоции захлестнули, сделать паузу. Возьми листок бумаги и нарисуй схематично карту своих эмоций. Пронумеруй их по силе и описаниям. Что ты чувствуешь? Где это ощущение в теле? Убегает ли дыхание? Или напряжены ли плечи? Чем больше ты будешь обращать внимание на то, что происходит в теле, тем проще будет справиться с этими эмоциями. Эмоции — это не враги, это сигналы. И понимание их поможет тебе взять ситуацию под контроль. 4.2. Как принять свои эмоции и зачем это нужно? Почему борьба с эмоциями только усиливает их? Теперь представь ситуацию. Ты стоишь на берегу моря и видишь огромную волну, которая вот-вот накроет тебя. Что ты делаешь? Начинаешь бороться с ней? Ничего не выйдет. Вода поглотит тебя, и ты будешь чувствовать себя еще более беспомощным. А вот если ты позволишь себе быть в воде, не борясь с ней, просто переживешь момент, ты обнаружишь, что волна не такая уж и страшная. Эмоции такие же. Если ты начинаешь бороться с ними, они усиливаются. Чем больше ты пытаешься подавить злость или страх, тем больше они проявляются. Это как запрет на конфеты. Чем больше ты говоришь себе «не ешь», тем сильнее желание съесть одну, а потом еще одну и еще. Борьба с эмоциями работает по принципу «не думай о розовом слоне». И, как ты понимаешь, это не работает. Самая же большая опасность подавления эмоций похожа на запертого внутри голодного и разъяренного зверя. Вспомните быков-убийц на Родео. Чем дольше ты его удерживаешь, тем более грозным и опасным будет его проявление, когда ему удастся вырваться наружу. А если вы передержали быка, то он начнет умирать от голода и ослабевать. Примерно так выглядят метафорические выгорания, разного рода психостенистические состояния и депрессивный синдром. Эмоции нужно не подавлять, а принимать. Точно так же, как если бы ты принимал любой погодный фронт — дождь, холод или снег. Это не значит, что тебе нужно все время быть в эмоциях. Но если ты позволишь себе их просто испытать, признать и быть готовым, ты сможешь с ними мирно сосуществовать. Как в метафоре про погоду. Если у тебя есть зонт, плащ и резиновая обувь, тебе не страшен дождь. Это просто одно из погодных проявлений. И это главный секрет — принятие. Как принятие эмоций помогает освободиться от их негативного влияния? Когда ты принимаешь эмоцию, ты не борешься с ней. Ты понимаешь, это сигнал. Эмоция появилась, потому что что-то важно для тебя. Это помогает снизить их силу, потому что принятие — это освобождение. Ты как бы говоришь своему мозгу: «Я понимаю, что происходит, и я могу с этим справиться». Так ты переводишь свою эмоциональную реакцию на уровень осознанности. Когда ты осознаешь, что происходит в твоем теле и разуме, ты перестаешь быть просто жертвой своих эмоций. Ты становишься наблюдателем, который понимает причины своего состояния и знает, что с этим делать. Практика освобождения через принятие. Возьми минуту, чтобы просто почувствовать свою эмоцию. Назови ее. Что это? Злость? Обида? Грусть? Когда ты осознаешь, что чувствуешь, напомни себе: эта эмоция — сигнал, а не враг. Прими ее. Не пытайся бороться с ней или игнорировать. Позволь себе немного побыть в этом состоянии, и ты увидишь, как она начнет уменьшаться. 4.3. Методы управления эмоциями. Простые техники для работы с эмоциями — дыхательные практики, осознанность, дневник эмоций. Теперь, когда ты понимаешь, что с эмоциями нужно работать, а не бороться, давай поговорим о том, как это делать. Первое. Дыхательные практики. Самый простой и быстрый способ вернуть себе контроль. Когда ты чувствуешь, что эмоции захлестнули, остановись на минуту и сосредоточься на дыхании. Это помогает успокоить нервную систему и возвращает тебе контроль. Далее вы найдете 5 дыхательных упражнений, которые легко можно применять в повседневной жизни, чтобы быстро успокоиться и вернуть контроль над эмоциями. Каждое упражнение подходит для разных ситуаций, и ты можешь выбрать то, которое тебе наиболее комфортно. Стоит прослушать каждое как во время прослушивания книги, так и потренировать в жизни и выбрать те, которые пришлись по душе. 1. Дыхание по принципу 4-7-8, доктор Эндрю Вейл. Когда использовать? Когда нужно успокоиться, уменьшить тревогу или подготовиться ко сну. Как делать? Первое. Сядьте или лягте. Второе. Закройте рот и медленно вдохните через нос на счет 4. Третье. Задержите дыхание на счет 7. Четвертое. Медленно выдохните через рот на счет 8. Пятое. Повторите 4-5 раз. Почему работает? Это дыхание помогает расслабить нервную систему, замедлить сердцебиение и снизить уровень стресса. 2. Глубокое дыхание через диафрагму. Дыхание животом. Когда использовать? Когда ты чувствуешь напряжение или стресс, особенно если мысли становятся слишком беспокойными. Как делать? Первое. Сядьте или лягте в удобную позу. Второе. Положите одну руку на живот, а другую — на грудь. Третье. Сделайте медленный вдох через нос, заполняя живот воздухом, чтобы рука на животе поднялась. Рука на груди должна оставаться неподвижной. Четвертое. Медленно выдохните через рот, почувствовав, как живот сжимается. Пятое. Повторите 5-10 раз. Почему работает? Это дыхание помогает включить парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и восстановление. 3. Простое дыхание через нос с акцентом на выдох. Когда использовать? когда нужно быстро успокоиться и вернуть фокус, особенно в моменты стресса или когда эмоции начинают захлестывать. Этот вариант удобно использовать в присутствии третьих лиц, например, во время совещания или не самого приятного разговора с близким человеком. Как делать? Первое. Сядьте удобно. Второе. Сделайте глубокий вдох через нос, но не слишком быстрый. Третье. Сделайте выдох через нос, удлиняя его. Например, вдох 3 секунды, выдох 6 секунд. Четвертое. Повторите 5-10 раз. Почему работает? Удлиненный выдох помогает активировать расслабляющие процессы в теле, снижая уровень стресса. 4. Дыхание вогнутого живота. Метод Татьяны Кузнецовой. Когда использовать? Для освобождения от паники и быстрого снятия стресса. Как делать? Первое. Сядьте или лягте. Второе. Сделайте глубокий вдох через нос, чтобы живот выпячивался. Третье. На выдохе начинаете втягивать живот, максимально сжимая его. Четвертое. Повторите 10-15 раз. Почему работает? Это упражнение активирует работу диафрагмы и помогает быстро расслабить тело, сняв напряжение. 5. Дыхание с паузами. Упражнение для дыхания с паузами между вдохом и выдохом. Когда использовать? Когда нужно восстановить концентрацию и успокоиться в моменты паники или волнения. Хорошо подходит при подготовке к выступлению или ожидании значимой беседы. Как делать? Первое. Сделайте обычный вдох через нос. Второе. Задержите дыхание на 2-3 секунды. Третье. Сделайте выдох через рот. Четвертое. Задержите дыхание на 2-3 секунды перед следующим вдохом. Пятое. Повторите 5-10 раз. Почему работает? Во время паузы между вдохом и выдохом помогают замедлить ритм дыхания, создавая пространство для концентрации и расслабления. Что выбрать, решать вам. Я подготовила для вас саммари этих техник, когда использовать. Если нужно успокоиться перед сном или расслабиться перед важной встречей, выбери дыхание 4-7-8. Если чувствуешь физическое напряжение в теле или хочешь почувствовать, как твое тело расслабляется, попробуй диафрагмальное дыхание. Для быстрого успокоения в стрессе подойдет простое дыхание с акцентом на выдох. Для снятия паники или тревоги выбери дыхание вогнутого живота. Если важно восстановить концентрацию и успокоить мысли, попробуй дыхание с паузами. Эти упражнения можно использовать в любое время, когда ты чувствуешь, что эмоции захлестывают, а дыхание становится поверхностным и учащенным. 2. Осознанность, mindfulness. Это про то, чтобы быть здесь и сейчас. Вместо того, чтобы погружаться в переживания, ты учишься наблюдать за своими мыслями и чувствами без оценки. «Ага, я сейчас злюсь, окей. Это просто эмоция. Я могу это пережить». В этой книге вы найдете разные техники. Прямо сейчас 3 из них для осознанности, которые помогут вам быть в моменте и лучше управлять своими эмоциями, не погружаясь в них. Эти практики помогут вам научиться наблюдать за своими чувствами и мыслями, не оценивая их, а просто принимая как естественную часть вашего опыта. Первое. Техника «Простое наблюдение». Когда использовать? Когда вы чувствуете, что эмоции начинают захлестывать, и вам нужно дистанцироваться от них, чтобы не дать им овладеть вами. Как делать? Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы немного успокоиться. Представьте, что вы наблюдатель за своим состоянием. Ваша задача — просто наблюдать свои мысли и чувства, как будто вы смотрите фильм. Когда вы замечаете, что эмоции начинают вмешиваться, например, злость или тревога, не оценивайте их. Просто скажите себе «Окей, я сейчас злюсь» или «Я чувствую тревогу». Вы как бы даете себе разрешение почувствовать это, но не вовлекаетесь в процесс. Продолжайте наблюдать за эмоциями без критики, просто как за облаками, которые проходят. Почему работает? Когда вы начинаете просто наблюдать за своими эмоциями, а не пытаться их подавить или изменить, они теряют свою силу. Вы перестаете быть частью эмоции, а становитесь ее наблюдателем. Второе — техника 5-4-3-2-1, принцип возвращения в настоящий момент. Когда использовать? Когда вы начинаете терять связь с настоящим моментом. Например, сильно тревожитесь или переживаете. Как делать? Остановитесь на минуту, чтобы сосредоточиться на текущем моменте. Найдите 5 вещей, которые вы можете увидеть вокруг себя. Обратите внимание на детали, цвета, формы. Затем найдите 4 вещи, которые вы можете почувствовать. Это может быть ощущение на коже, температура воздуха или текстура предметов. Следом обратите внимание на 3 звука, которые вы слышите. Это может быть звук улицы, музыки или даже ваше собственное дыхание. После этого сосредоточьтесь на 2 запахах, которые вы ощущаете. Завершите упражнение, обратив внимание на 1 вкус, если есть возможность. Или просто почувствуйте, как вкус на языке изменяется. Почему работает? Это упражнение возвращает вас в настоящий момент, помогает перенаправить внимание с эмоций на физические ощущения, снижая тревогу и стресс. 3. Техника осознания дыхания. Когда использовать? Когда вы чувствуете, что эмоции начинают захлестывать и нужно вернуть контроль. Как делать? Сядьте или встаньте в удобную позу, сосредоточьтесь на своем дыхании, просто следите за тем, как воздух входит и выходит из вашего тела. Почувствуйте, как воздух наполняет легкие, а затем выходит. Если ваши мысли начинают блуждать, что вполне естественно, мягко верните внимание к своему дыханию, как бы говоря себе «Окей, снова дыхание». На каждом вдохе и выдохе сосредотачивайтесь на том, как вы ощущаете воздух в носу или в груди. Простой акт дыхания может стать якорем, который возвращает вас в настоящий момент. Почему работает? Это упражнение помогает замедлить мысли и вернуть внимание в настоящее. Когда вы фокусируетесь на дыхании, вы не только успокаиваете свое тело, но и учитесь наблюдать за мыслями, не вовлекаясь в них. Что выбрать? Если вам нужно просто дистанцироваться от эмоций и не вовлекаться в них, попробуйте технику «простое наблюдение». Это поможет не утонуть в эмоциях. Когда вы чувствуете, что начинаете плавать в своих мыслях и эмоциях, попробуйте технику 5-4-3-2-1 для возвращения в настоящий момент. Для быстрого успокоения и возвращения фокуса на настоящее выберите осознание дыхания. Это упражнение позволяет быть в моменте и успокаивать тело и разум. Каждое из этих упражнений можно использовать в любой момент, когда вы чувствуете, что эмоции начинают захлестывать, а вам нужно вернуть внимание к себе и своему состоянию. 3. Отдельно мне хотелось бы остановиться на таком инструменте, как дневник эмоций. Отличная практика для того, чтобы начать разбираться в своих чувствах. Записывайте, что вы чувствовали в течение дня и что стало причиной этой эмоции. Так вы сможете выстроить логику своих эмоциональных реакций и в будущем легче справляться с ними. Почему я так люблю рекомендовать ведение дневника и сама его веду? Друзья, если вы когда-либо слышали от меня, что ведение дневника — это один из самых мощных инструментов для работы с мозгом в целом и эмоциями в частности, вы точно не удивитесь, что я не просто рекомендую его, но и сама веду. И не потому, что мои мысли такие глубокие и философские. Честно, иногда это просто сплошная путаница. А потому что дневник — это нейробиологический инструмент. И да, не пугайтесь, это не какая-то магия, а вполне научный процесс, который запускает массу полезных механизмов в вашем мозге. Когда мы пишем, мы не просто записываем свои мысли. Мы их формулируем, анализируем, осознаем, синтезируем новые мысли, а главное, преобразуем мысли и действия в реальной жизни. Это реально меняет наш мозг, та самая нейропластичность, а значит, и нашу жизнь. Давайте разберемся, почему это работает так круто. Слово — это не просто слово, а целая нейробиологическая конструкция. Слово — ключ к нашему сознанию. Но если не совсем ключ, то хотя бы ключик. Слово — это то, что определяет наше восприятие мира и самих себя. Почему? Потому что язык — это не просто средство коммуникации. Это основа, на которой строится вся наша реальность. Мозг у нас устроен так, что все, что мы говорим и думаем, структурирует нашу модель мира, формирует ткань восприятия. Подумайте сейчас про волнительный момент, который случился недавно, и скажите: «Я очень нервничала». А теперь представьте, если бы вы вместо этого сказали: «Я был, была, абсолютно спокоен, спокойно, несмотря на внешние обстоятельства. У меня было большое волнение, и в этой ситуации это нормально. И картина сразу меняется. Все, что вы говорите, сразу начинает влиять на ваше восприятие, а через него — на вашу нейробиологию, то есть эмоции, ощущения, настрой, мысли и действия. Мозг как бы подстраивается под речевые конструкции, которые вы используете. И если вы каждый день пишете, что «я сильный», «я могу», то ваше нейрофизиологическое состояние тоже будет меняться. Мозг, как это ни странно, просто поверит в это. Речь — это не только форма общения. Это одна из основ нейропластичности человека. А теперь давайте углубимся немного в нейробиологию. Речь — это тот инструмент, который отличает нас от животных. Хотя да, наши пушистые друзья тоже могут издавать звуки, но они не используют их для формирования своих реальностей. И уж тем более не рассуждают отвлеченно от происходящего вокруг. Мы же не просто произносим звуки, описывающие происходящее вокруг, как в мире животных. К примеру, некоторые виды мартышковых обезьян используют сложные звуковые сигналы, чтобы предупредить о различных угрозах. Например, они различают опасности, связанные с хищниками, и выражают их с помощью разных звуков. Один сигнал для леопарда, другой для змеи, а третий для орла. Эти звуки четко различимы, что позволяет членам стаи реагировать на конкретную угрозу. Исследования, такие как работы по изучению коммуникации мартышек, например, исследование звуковых сигналов у зеленых мартышек, демонстрирует высокую степень дифференциации в их звуковых реакциях на хищников. Мы же создаем модели мира, в которых мы можем изменять свою жизнь. Согласно нейропсихологии, наша речь и письменное слово — это один из самых мощных инструментов для изменения нейропластичности. Помните, что нейропластичность — это способность мозга перестраиваться в ответ на новые переживания, знания и навыки. Когда вы пишете в дневнике, вы не просто фиксируете свои эмоции и переживания. Вы формируете новые нейронные связи, которые помогают вам осознавать и перерабатывать эти эмоции. Представьте, что ваш мозг — это некий завод по производству умных решений. Каждое слово, которое вы пишете, — это как шестеренка, которая крутит механизм, делая его более гибким и устойчивым к стрессам. Чем чаще вы пишете, тем сильнее становятся эти нейронные связи, и вы начинаете легче справляться с эмоциями и стрессом. Дневник — это работа сразу с несколькими органами чувств. Теперь о самом процессе написания. Ведение дневника — это занятие, которое затрагивает сразу несколько наших органов чувств и когнитивных функций. Когда мы пишем, задействуются и зрение, вы видите текст, и моторика, рука пишет, и когнитивная деятельность, мы формируем мысли. Это помогает нам не просто разговорить себя, но и буквально перепрограммировать мозг. С точки зрения нейропсихологии, это почти все, что может задействовать наш мозг. Восприятие, внимание, память, эмоции, сознание и даже моторные навыки. Все это работает в тандеме, активируя нейробиологические механизмы, которые обеспечивают новые нейронные соединения. Почему это важно и здорово? Чем больше областей мозга задействовано в процессе, тем больше кислорода и питательных веществ поступает в мозг, так как кровоток усиливается не только в областях, связанных с мышлением и осознанием произошедшего, а также в соседних областях мозга или во всей нервной системе, в зависимости от того, что вы делаете, как ведете и какое письмо используете — клавиатура, диктофон, письмо с цветными карандашами, рисование и тому подобное. Если вы пишете с вниманием, осознавая каждый момент, то это активно тренирует ваш мозг в плане нейропластичности. Кроме того, дневник — это не просто текст. Это еще и эмоциональное включение. Когда вы пишете о своих чувствах, вы снова и снова переживаете эти эмоции, и это помогает лучше понять их, уменьшить их интенсивность и освободиться от них. Письмо превращает эмоции в структуру, с которой можно работать. Когда мы записываем свои мысли, мы становимся осознанными, организованными и объективированными. Это позволяет не только понять, что происходит внутри, но и анализировать, синтезировать, переосмысливать и корректировать информацию. Написание — это процесс создания текстуры, фактуры, с которой можно взаимодействовать, изменять ее, исследовать, на основе которой можно принимать осознанные решения. Этот процесс способствует личному росту, дает возможность взглянуть на проблему со стороны и найти новые пути для решения. Дневник — это новые убеждения. Когда вы пишете о своем внутреннем состоянии, вы не просто фиксируете информацию, вы создаете новые убеждения. К примеру, если вы регулярно записываете, как справились с трудной ситуацией, это создает в вашем мозге новую нейронную сеть. Со временем эти убеждения становятся настолько устойчивыми, что они начинают менять ваше поведение. Вы уже воспринимаете себя не как постоянно тревожного человека, а как человека, который умеет справляться с трудностями. Дневник — это именно тот инструмент, который помогает вам не просто переживать свои чувства, но и активно осознавать их и изменять. Письмо как когнитивная тренировка. С точки зрения когнитивной психологии, дневник — это тренировка. Письмо активирует память, внимание, логическое мышление и способность к рефлексии. Это помогает улучшать исполнительные функции мозга, такие как планирование, решение проблем и самоконтроль. И, кстати, это еще и просто интересно. Когда вы пишете, вы начинаете видеть новые перспективы. Ваши старые схемы мышления начинают меняться, и это открывает перед вами новые возможности. Вы, может быть, не осознаете этого сразу, но если вы ведете дневник, вы начинаете менять не только свою психику, но и восприятие мира. Мозг привыкнет думать по-другому, а это сказывается на вашем поведении. Дневник — это ваша линия времени. Ведение дневника создает не только запись событий, но и линию времени. Каждый новый день добавляет к ней новый слой, позволяя увидеть себя и свою жизнь как последовательность изменений. Читая записи о прошлом, человек может осознать, каким он был и как изменился. Это помогает оценивать пройденный путь, не обесценивать свои достижения и не забывать, через что удалось пройти. В дневнике могут быть как сильные моменты, на которые можно опереться, так и слабые, те, которые удалось преодолеть. Эти воспоминания становятся опорой, поддерживая в трудные моменты и давая силы двигаться вперед. Мой личный опыт ведения дневника. Ведение дневника для меня — это не просто привычка, а настоящая опора. С подросткового возраста, когда я только начинала осознавать свои чувства, до сегодня, когда мне 45. Я веду дневник не всегда и не регулярно. Бывали периоды, когда я бросала это занятие, и были моменты, когда снова возвращалась. Но каждое возвращение дает мне новые, неожиданные инсайты. Это не просто записи, а целая история жизни, которая удивительным образом отражает, как я менялась, что переживала. И как часто смешанные чувства превращаются в юмор, когда ты читаешь старые записи. Первая влюбленность, волнение перед собеседованием, мысли о том, как будет дальше. Это как старые фотографии, только словами. Для меня дневник — это не просто инструмент самопознания, но и возможность понять, как далеко я ушла от того человека, которым была 30 лет назад. Если бы кто-то прочитал мои дневники 30-20 лет назад, он увидел бы совсем другого человека, с другими проблемами и мыслями. Но самое главное — это то, как благодарна я теперь отношусь ко всему, что пережила. Ведь все те сложности, с которыми я сталкивалась, теперь кажутся не просто переживаниями, а возможностями, которые сделали меня сильнее. И дневник помогает это не забывать, сохранять и понимать, как важно принять себя на каждом этапе жизни. Это то, что стоит делать. Для себя, для того, чтобы помнить, как много ты прошел и как много еще можешь изменить. А теперь немного о вашем окружении. Итак, если кто-то из ваших друзей скажет вам, зачем ты пишешь, это так странно и скучно, не стоит расстраиваться. Это просто тот, кто не понимает, как это работает. Но у вас есть мозг, который работает на вас, а не против вас. Напоминаю, когда вы пишете, вы не просто жалуетесь на жизнь, вы работаете с ней, с ее восприятием, с ее трудными моментами. Вы ведь не хотите быть как все, правда? Не хотите быть тем, кто в стрессе не может даже порадоваться хорошей чашке чая? Напишите об этом, и мозг на это отреагирует. Может быть, не сразу, но точно будет меняться. Дневник — это не просто инструмент для записи мыслей. Это нейробиологический процесс, который помогает нам обрабатывать эмоции, перерабатывать переживания и менять наше восприятие мира. Письмо задействует несколько органов чувств и почти все когнитивные функции, создавая новые нейронные связи и улучшая нейропластичность. Это как фитнес для мозга, только без тяжелых гантелей и пота на лбу. И в отличие от тренажерного зала, в дневнике всегда можно поставить на паузу и вернуться к записям позже. Четвертое. Как регулярные упражнения могут изменить вашу реакцию на стресс? Так же страстно, как инструмент «дневник», я рекомендую лишь еще один вариант поддержки себя и развития мозга в целом, в том числе эмоциональной ее составляющей, которую разбираем в этой главе. И этот инструмент называется «наше тело». Как тело поддерживает эмоциональную сферу? От мышц до нейротрофических факторов. Эмоции — это не просто абстрактные переживания, происходящие где-то в голове. Они на самом деле переплетаются с физическим состоянием нашего тела. И каждая эмоция имеет свой отпечаток в тканях, органах и даже в химических процессах. Как бы мы ни пытались отстраниться от тела, оно всегда остается основным каналом для самовыражения наших эмоций и чувств. И наоборот, заботясь о теле, мы можем поддерживать и регулировать свои эмоции. Это не просто метафора, а реальный биологический процесс. Мышцы и эмоции. Связь сверху вниз. Мышцы — это один из первых всезнающих индикаторов наших эмоциональных состояний. Когда мы переживаем стресс или тревогу, наш организм интуитивно готовится к борьбе или бегству. Помните, мы говорили с вами об этом в прошлых главах, когда изучали программы мозга? Мышцы в ответ на эмоциональную нагрузку, особенно в шее, плечах, груди и спине, а также жевательные мышцы, мышечно-апоневротический шлем, мышцы кисти и рук, сжимаются, напрягаются, создавая готовность организма встретить угрозу. Правда в том, что зачастую физической угрозы нет, лишь мысли и оценка происходящих событий вокруг. Это, в свою очередь, может способствовать хроническим болям и зажатости, которые становятся своего рода эмоциональными артефактами. Эмоции воздействуют на тело, а тело, в свою очередь, возвращает нам этот сигнал через физическое напряжение и боль, зачастую замыкая порочный круг. Потому что хроническая боль также расценивается организмом как стресс и препятствие. Есть и хорошие новости. Мышцы также могут поддерживать психоэмоциональное состояние. Простой пример — физическая активность. Регулярные аэробные нагрузки стимулируют выработку миокинов, биологически активных веществ белковой природы, которые выделяются в кровь во время физической активности. Миокины помогают восстанавливаться мышцам, участвуют в обмене веществ и влияют на жировую ткань, поддерживают сердечно-сосудистую и иммунную системы организма, а также некоторые виды миокинов оказывают влияние на наш мозг, улучшая настроение и когнитивные функции. Так через тело мы можем влиять на наше эмоциональное состояние, воздействуя на уровень стресса, тревоги или депрессии. Мозг и тело. Связь снизу вверх. Как только мы понимаем, что тело и эмоции взаимосвязаны, нам становится ясным, что и влияние на тело может помочь перезагрузить эмоциональную сферу. Например, такая вещь, как брейн-нейротрофический фактор, BDNF, белок, играющий ключевую роль в формировании новых нейронных связей, улучшении памяти и обучении. Влияет на выработку этого нейротрофического фактора и физическая активность. Это не просто умная молекула, ее влияние на наш эмоциональный фон колоссально. У людей с высоким уровнем BDNF обычно наблюдаются более низкие уровни стресса и депрессии. Таким образом, от состояния нашего тела, в частности, от физической активности, напрямую зависит состояние нашего мозга и, соответственно, нашего эмоционального состояния. Мы не раз будем еще упоминать нейротрофический фактор, потому написала для вас сказку, чтобы было легче запомнить и воспринимать медицинские научные термины. Сказка-метафора «Пептидный странник». Мозг был серым и тихим, как осенняя деревня, где давно никто не кричит. Ни дети, ни петухи. Нейроны стояли рядками, словно старые дома, и в каждом доме тишина. Они уже почти не вспоминали о прошлом и давно забыли, зачем жили. Но вот однажды к деревне приблизился странный путник. Он был мал ростом, ловок и стремителен, и звался он BDNF, нейротрофический фактор головного мозга. Хотя сам он свое имя забывал, да и не считал важным помнить его. Этот пептид шел легко, словно поет внутри себя песню, и глядел вокруг с весельем, как будто все, что он видел, было только началом. Он был создан для движения, а еще для чуда. «Что за пустошь здесь?» — удивился странник, когда оказался в деревне нейронов. Он присмотрелся и заметил, что синапсы, старые мостики, соединявшие дома, покосились, многие упали в обрыв, а некоторые совсем заржавели, будто по ним не ходили целую вечность. На главной площади, где стоял большой серый астроцит, собрались нейроны, ленивые и угрюмые. Они лишь смотрели, как путник стучит своей невидимой рукой по каждому дому, крича: «Эй, вставайте, работа есть!» Нейроны переглянулись. «Работа! Ха! Откуда она взялась?» — думали они. Старейший нейрон, он жил тут, кажется, с самого зарождения мозга, закряхтел, пошевелил своим дендритом, как сломанной палкой, и сказал: «Ты кто такой, брат? И чего от нас хочешь? Мы уж и так как-нибудь досидим до конца. Хозяин нас больше не напрягает, не трогай нас». «Я BDNF», — ответил пептид, гордо расправляя свои молекулярные цепи. «Меня прислали из самого гипоталамуса. Приказ — вдохнуть в вас жизнь. Тут все мертво, а должно быть живо». «Чего ты лезешь? Тут все давно спокойно», — пробурчал другой нейрон. «Мы привыкли. И вообще тут опасно. Если начнешь нас тормошить, вдруг кого-нибудь унесет апоптозом. А мы этого боимся». BDNF усмехнулся. «А вы знаете, зачем вы тут? Чтобы строить, чтобы соединяться, чтобы творить мысли. А вы сидите, как грибы на болотине. Никакой пользы». Тут один молодой нейрон, совсем еще новый, с дрожащими аксонами, поднялся и робко спросил: «А что это за жизнь такая, о которой ты говоришь?» «Жизнь — это когда ты растешь, когда ты тянешься к другим, строишь мосты и чувствуешь, как энергия бежит по твоим связям. Это когда твои дендриты расцветают, как весенние ветви. Это когда ты, мальчик, не сидишь на месте, а впускаешь в себя токи». BDNF говорил с таким азартом, что даже старейший нейрон пошевелился и, кажется, впервые за много лет задумался. BDNF оглянулся. В воздухе повисла тишина, но уже не мертвая, а какая-то ожидающая. Он хлопнул в свои пептидные ладони, и вдруг в деревне началось чудо. От каждого дома потянулись тонкие, но прочные мосты, новые синапсы. И где-то далеко, у границ деревни, из земли начали вырастать новые нейроны. Это были его маленькие дети, нейрогенез. «Видите?» — закричал BDNF. «Вот она, жизнь! Беритесь за руки, стройте мосты! Давайте вместе передавать сигналы!» Нейроны сначала осторожно, но потом с радостью протянули друг другу дендриты. Они начали обмениваться токами, сигналами, идеями. Мозг, который столько лет был тосклив и пуст, вдруг ожил. Это было похоже на весенний паводок. Все вокруг звенело, бурлило, искрилось. Старый нейрон, который еще недавно думал, что ему уже пора на покой, теперь смутился. Он начал шевелиться, натягивать порванные мостики и даже потянулся к дальнему соседу, с которым не говорил уже десятилетия. BDNF же смотрел на все это с удовлетворением. Он понимал, что не задержится тут надолго. Ему нужно идти дальше, в другие деревни, где тоже сидят нейроны, засохшие и забытые. На прощание он обернулся и крикнул: «Живите! Не забывайте, зачем вы здесь! И если что, зовите, я вернусь!» Он исчез так же стремительно, как и появился. А в мозге остались мосты, движения и свет. Нейроны начали жить не для себя, а друг для друга. И где-то далеко, за границами сознания, хозяин этого мозга вдруг почувствовал ясность. Ему захотелось улыбнуться, бежать, обнимать мир. А все потому, что в его голове, наконец, вновь заговорил маленький пептидный странник. Внутренние органы и связь с эмоциями. Наши органы также играют роль в этом сложном взаимодействии. Например, кишечник — это не просто перевариватель пищи. Это еще и важнейшая фабрика, поставщик материалов для нейромедиаторов. Нейромедиаторы — это вещества, которые передают сигналы между нервными клетками в мозге и организме. Они помогают нейронам, нервным клеткам общаться друг с другом, что важно для всех процессов в теле, от мыслей и эмоций до движений и работы внутренних органов. Это как гормоны для мозга. Они передают сигналы, которые влияют на наши мысли, чувства и действия. Например, дофамин помогает нам чувствовать радость, серотонин влияет на настроение, а адреналин помогает быть активными в стрессовых ситуациях. Считается, что около 90% серотонина, нейромедиатора, который влияет на наше настроение и эмоциональное состояние, вырабатывается в кишечнике. Поэтому правильное питание и здоровье желудочно-кишечного тракта – важнейшие условия для поддержания психоэмоционального баланса. Прекурсоры нейромедиаторов – это вещества, из которых в мозге образуются нейромедиаторы. Прекурсоры – это как сырье для их создания. Представь, что нейромедиаторы – это письма, которые отправляются между людьми, нервными клетками. Прекурсоры – это бумага и ручка, которые необходимы для того, чтобы написать эти письма. Без бумаги и ручки невозможно создать письмо, так же, как без прекурсоров нейромедиаторы не могут быть синтезированы. Например, аминокислота тирозин — это прекурсор для дофамина, одного из нейромедиаторов. Точно так же, как из простого куска металла можно сделать ключ, так и из тирозина в мозге создается дофамин. Проблемы с пищеварением, плохое питание или нехватка полезных микроэлементов могут привести к нарушению синтеза этих нейромедиаторов, что, в свою очередь, влияет на настроение, память, концентрацию и стрессоустойчивость. Здесь мы приходим к важной мысли. Правильное питание не просто поддерживает физическое здоровье, но и помогает сбалансировать наше эмоциональное состояние. Питание и нейромедиаторы. Все нейромедиаторы, такие как серотонин, дофамин, норадреналин, это химические вещества, которые наш организм получает из пищи, а точнее из прекурсоров, содержащихся в пище. Например, для синтеза серотонина необходима аминокислота триптофан, которую мы можем получать с продуктами, богатыми белком, такими как индейка, рыба, яйца и молочные продукты. Питание напрямую влияет на баланс этих веществ, и их недостаток может привести к ухудшению настроения, повышенной тревожности и депрессии. А также немаловажен момент, что разнообразие рациона — это не просто потребность в макро- и микроэлементах для роста и восстановления тканей, но и необходимое условие для нормального функционирования центральной нервной системы. Организм, получающий все необходимые питательные вещества, способен более эффективно синтезировать нейромедиаторы, поддерживая таким образом эмоциональное состояние на должном уровне. Сон. Восстановление и формирование памяти. Невозможно не упомянуть о роли сна в поддержании эмоций. Во время ночного отдыха происходит не только восстановление физических сил, но и переработка информации в мозге, формирование долговременной памяти и укрепление связей, которые могут быть связаны с эмоциями. Если сон нарушен, это ведет к снижению уровня нейротрофических факторов, таких как BDNF, и нарушению эмоционального баланса. Одной из ключевых фаз сна является фаза глубокого сна, в которой происходит активная перезагрузка нервной системы. Именно в этот момент мы накапливаем ресурсы для того, чтобы эффективно справляться с дневными стрессами, трудными ситуациями, решать задачи, ставить цели и находить мотивацию к целям двигаться. Поэтому достаточный сон, не обязательно 8-часовой, но именно тот, который позволяет организму восстановиться, имеет решающее значение для нашей эмоциональной устойчивости. Заключение. Таким образом, поддерживая тело от мышц до внутренних органов, от правильного питания до полноценного сна, мы поддерживаем и наш эмоциональный мир. Эти два уровня, физиологический и эмоциональный, не существуют отдельно друг от друга. Они переплетены и зависят друг от друга. Важно не только знать, как управлять своим состоянием через разум, но и осознавать, как тело может служить нам опорой в этом процессе.